Оно двигалось быстрее, чем все, что когда-либо встречал Гор. Быстрее эльдарского мастера клинков, быстрее мегарахнидов-убийцы, быстрее мыслей. Его тело состояло из тумана и света, шума и ярости. Первым погиб юстерианец. Его торс перерезало посередине, словно он на полном ходу налетел на ленточную пилу. За один удар сердца тело лишилось крови и органов. Гор пришел в движение раньше всех, ударив когтистой перчаткой в сияющий свет. Его когти рассекли пустой воздух, а ему в живот врезался золотистый кулак. Согнувшись вдвое, он увидел, как Оксимант ведет огонь. Вдоводел высматривал цель. Нактуа стоял на одном колене, схватившись за грудь. Абаддон подбежал к нему сбоку, низко держа меч с длинным клинком. Пламя строчащих стволов заливало пещеру стробоскопическими вспышками. Прожектора доспехов раскачивались и плясали. Беспощадные залпы масса реактивных зарядов разносили кристаллические выросты, вышибая куски известнякового камня размером с кулак. Юстерианцы перемещались, чтобы оказаться между нападающим и магистром войны. Стоя на коленях, Нактуа открыл огонь. Кибре тоже добавил огонь своих комби-болтеров к прочесывающему обстрелу, не целясь, просто стреляя. Они ни во что не попадали. Внезапно пещеру заполнило величественное сияние. Огненный ангел, державший в распростертых руках мечи из молний. Безликий, безжалостный. Гор понял, что это такое. Создание-страж, последняя психическая ловушка, оставленная императором, чтобы уничтожить тех, кто попытается раскопать тайны его прошлого. Гор едва мог зафиксировать взгляд на существе. Его свет был столь яростным, столь ослепительным. С мечей сорвались разветвленные разряды молний, и Оксиманда швырнула через всю пещеру. Его дымящееся тело врезалось в стену, камень и броня раскололись. Гор знал, что силы удара хватило, чтобы переломить позвоночник. Блестящие синевой мечи хлестнули, словно кнуты. Абаддон нырнул в бок, ему начисто срезало наплечник. Кусок плеча первого капитана остался внутри, и руку залила яркая кровь. Не успев опомниться, один из юстерианцев сделал шаг в сторону поверженного капитана. Существо обратило свой взгляд на терминатора. Воин пошатнулся. Комби-болтер выпал из его руки. Он силился сорвать с себя шлем. В оксе звучали вопли агонии. В сочленениях доспеха корчилось текучее свечение, которое изливалось наружу стремительными потоками бело-зеленого пламени. Гор открыл когтистую перчатку, загоняя заряды в казённики встроенных болтеров. Он часто рассказывал об убийце Гаруспике из Хтонии, который привел его к этому оружию в арсенале давно умершего полководца. Это было не вполне так, однако истина предназначалась для одного лишь Гора. Перчатка была изготовлена в барочном стиле, с несравненным мастерством. И хотя в ту пору Гор был немногим более чем неоперившимся юнцом, она подошла к его покрытой кровавыми струпьями руке так, словно ее сделали именно для него. Из оружия полыхнул двухметровый язык пламени. Отдача была чудовищной. Но Урце Малевулус хорошо сконструировал доспех, и суспензорные компенсаторы позволили не потерять цель. От ангела полетели брызги света, похожие на расплавленную сталь. Оторвавшись от тела, эссенция потускнела, и за считанные секунды растворилась в пар. Существо издало визг, и воздух между ним и Гором пошел волнами от ударной мощи. Последний юстерианец разлетелся на куски, расщепившись, будто сборный макет чего-то чрезвычайно сложного. Его скелет и внутренние органы распылило на атомы жгучей вспышкой живого света. Гор отлетел назад, как будто его оторвал от земли ураган. Он тяжело рухнул в воду, и леденящий холод выбил из него дыхание, словно удар кулаком. Рот заполнила черная вода. Мускулы гортани мгновенно отреагировали, изолировав легкие и переключив дыхание на вторичные дыхательные органы. Он сплюнул черным и поднялся из воды как раз вовремя, чтобы увидеть, как Абаддона пригвоздили к месту пылающие трезубцы молний. Изо рта первого капитана изливался свет. Кибра заливал огненного ангела очередями, окутывая того тучей из тлеющего фосфора. Объем масс-реактивных зарядов, которого бы хватило, чтобы уложить самца Грокса, не давал никакого эффекта против горящего стража. Гор вышел из озера, с его когтей хлестали огненные дуги. Нактуа всадил свой меч в спину ангела. Клинок мгновенно расплавился, и Нактуа вскрикнул от боли, схватившись за изувеченную руку. Оксиман полз в сторону схватки. Его хребет был сломан, и ноги бесполезны. Гор не стал утруждать себя стрельбой по ангелу. Он усилием мысли отключил питание когтей. Существо имело божественное происхождение, и оружие смертных было бесполезно. Он потянулся к единственному альтернативному варианту. Ангел крутанулся ему навстречу, освободив Абаддона от своих потрескивающих шипов. Первый капитан упал лицом вниз, едва не изжаренный до смерти божественным огнем. Ангел обрушился на Гора. За его спиной раскрылись крылья из яростного пламени. Молниевые мечи превратились в длинные когти. Тело пылало жаром Горна. Гор шагнул ему навстречу. Он взмахнул сокрушителем миров снизу вверх, словно метатель молотов из древних времен. Оружие, выкованное рукой самого императора. Сокрушитель миров был даром от бога. Его смертоносное навершие погрузилось в пылающее тело ангела. Это существо могло прикончить лишь одно – та сила, которая породила его. Ангел взорвался. Умирая, он испускал шлейфы огня, похожие на горящий прометий. Он кричал, так как сила, связывавшая его с этим местом, оказалась разрушена. Когда булава магистра войны завершила свой взмах, ангела уже не было. Его вопль задержался дольше, эхом расходясь по горе, по всему Молеху и по неисчислимым уголкам пространства и времени. Тлеющие угли его горячие, словно солнце, сердцевины, оседали на пол пещеры, будто прикованные к могиле светлячки. И с его смертью Гор вспомнил Молех. Он вспомнил все.